Глава 12. По следам Тионы. Мои пальцы дрожат, когда я набираю номер Тома. Я знаю, что Тиона может быть в опасности, и я понятия не имею, как ей помочь. Почему она так поступила? Почему не сказала мне, что собирается отправиться в Саннидейл? Теперь я полностью понимаю ее чувства, когда она узнала, что я молчал о листовках. В голове густой туман, мысли путаются, но одна осталась ясной и отчетливой. Мне нужно найти Тиону. Срочно. И в одиночестве мне будет сложно сделать это. Мне нужна помощь. Несколько гудков в трубке тянутся целую вечность. Я пытаюсь глубоко дышать, но, похоже, мои легкие не могут вдохнуть достаточно воздуха. Как только я доберусь до Тионы, все обязательно будет в порядке. Но что, если не успею? Что с ней происходит прямо сейчас? Наконец телефон отвечает. Голос Тома из динамика звучит немного отстраненно, как весь сегодняшний день. Мне это не нравится, но сейчас это не главное. «Привет. Что-то случилось?» — спрашивает он. «Том», — говорю я, — чувствую, как напряжение в голосе вырывается наружу. «Тиона, то есть мама, уехала одна в Саннидейл. Я не могу ее найти, не могу дозвониться. Я не знаю, что происходит, но мне нужна твоя помощь. Очень нужна». В трубке наступает пауза. Том не отвечает сразу, и я чувствую, как холодная пустота окутывает меня. Я еле сдерживаю себя, чтобы не бросить трубку, но, наконец, он говорит. «Я не понимаю, зачем твоей маме ехать в Саннидейл, и почему ты считаешь, что это опасно?» — настороженно уточняет он. «Потому что...» — вырывается само, и я мысленно себя ругаю за несдержанность. «Послушай, у меня здесь больше нет друзей, есть только ты, и сейчас ты мне чертовски нужен. Можешь, пожалуйста, приехать на маминой машине?» Я знал, что у мамы Тома есть старенький Volkswagen, который Тому периодически разрешают брать. Я надеялся, что мы сможем добраться в Саннидейл на этой машине. «Чего?» «Нет, Райан, я не могу просто так брать машину матери по первой твоей просьбе. Ты вообще ничего не объясняешь. Чем больше я с тобой общаюсь, тем меньше понимаешь, что происходит. Я тоже считаю тебя своим другом, но...» Я понимаю, о чем говорит Том. Он так и не понял, как мне удалось отметелить нескольких здоровых парней, которые обладают внушительной физической подготовкой, до той степени, что самый задиристый из них едва не наложил штаны, когда я просто наклонился за упавшей ручкой. Я знаю, что Том видел больше, чем стоило бы. Он помнит тот электрический разряд в парке. Я чувствую, как его недоверие сейчас тянется сквозь трубку, словно невидимая паутина. Он хочет помочь, но ему нужно больше ответов, чем я могу сейчас дать. «Том!» Мой голос срывается, я закрываю глаза и стараюсь сосредоточиться. «Я все объясню, обещаю, только не сейчас. Тиона может быть в опасности, и мне правда нужен ты. Ты можешь приехать?» «Сообщи в полицию», — предлагает Том. «Я не могу». «Райан, ты же понимаешь, как это все выглядит?» Его голос становится серьезным, но все еще напряженным. Ты избил нескольких парней, которые в два раза больше тебя. А теперь просишь меня срочно ехать в Саннидейл, чтобы спасать от чего-то твою мать, которую ты почему-то называешь по имени. Ты хотя бы представляешь, как это звучит? Я сглатываю. Мне нужно убедить его, но как? Он прав. Со стороны это все действительно выглядит безумно. Но что я могу сказать? Слушай, Том, я просто пришел из другой планеты. Зурканы реально существуют, они опасны, и мы с Тионой прячемся от них на Земле. Не думаю, что так будет лучше. Послушай, начинаю я, собирая всю решимость. Я знаю, это кажется странным. И да, я понимаю, что у тебя сейчас масса вопросов, но я прошу тебя как друга, приезжай. Мы разберемся во всем вместе. Если тебе нужно объяснение, ты его получишь. Просто помоги мне, пожалуйста. Пауза на другом конце линии затягивается. Я чувствую, как время буквально останавливается, и тогда Том наконец вздыхает. «Райан, я не могу взять мамину машину, она сейчас в соседнем округе, на работе в больнице. Машина с ней», — говорит он, — «прости». Эти слова буквально убивают меня. На мгновение я теряю способность думать. Это был мой главный план, моя единственная возможность добраться до Саннидейла быстро. И теперь что? «Том», — я почти шепчу, голос звучит хрипло. «Я? Мне нужен другой вариант. Я не могу просто сидеть здесь». Том замолкает. Я слышу, как он глубоко вздыхает, и уже представляю, как он трет переносицу, решая, что сказать дальше. «Ладно», — говорит он после паузы, — «я приеду. Но ты обещаешь, что расскажешь мне все. Не половину, не какие-то отговорки. Все. Обещаю, выдыхав я с облегчением. Буду у тебя через полчаса, коротко отвечает он и бросает трубку. Я сажусь на край стула, чувствуя, как плечи обрушиваются вниз от напряжения. Убедить его удалось. Но как я буду объяснять ему правду? И что вообще он подумает, когда узнает? Сейчас это не важно. Главное дождаться его приезда и добраться до Саннидейла. Мы разберемся с остальным позже. Я нервно слоняюсь по гостиной, оглядываю знакомые предметы вокруг, будто ищу в них ответы. Полчаса. Том сказал, что будет через полчаса. Минуты тянутся бесконечно. Внутри меня все клокочет, беспокойство, страх и раздражение переплетаются в невыносимый узел. Я не могу сидеть спокойно. Ноги сами поднимают меня и заставляют ходить туда-сюда. Мысли о том, что Тиона сейчас одна в Саннидейле, путалась не пойми во что, как гвозди вбиваются мне в голову. Кто такая эта Ингрид? Почему телефон Тионы отключен? И главное, почему она ничего мне не сказала? Моя злость на нее сменяется волнением, а потом паникой, и так по кругу. Мой взгляд падает на коридор, ведущий к ее комнате. Я никогда не стал бы заходить к ней без разрешения в обычный день. Но сейчас? Что если там есть что-то, что может мне помочь? Какая-то подсказка, куда именно она направилась, адреса, номера, хоть что-то. Стараясь не раздумывать слишком долго, я бросаюсь к двери ее комнаты. С легким скрипом дверь поддается, и я оказываюсь внутри. На секунду замираю. Здесь все так, как всегда. Аккуратно разложенные вещи, строгое и функциональное пространство. Ни одной лишней детали. Это одновременно успокаивает и раздражает. Подхожу к столу. На нем, как обычно, стопка бумаг, пара книг и ее ежедневник. Я осторожно начинаю листать бумаги. Сначала ничего особенного, списки, заметки. Но потом мой взгляд цепляется за листок с несколькими написанными адресами. Main Street 15 и Maple Avenue 7, Саннидейл. Мое сердце учащенно бьется. Это должно быть важно. Я хватаю листок, быстро сворачиваю пополам и прячу бумагу в карман. В голове мелькает мысль. Хорошо, теперь у меня есть хотя бы зацепка. Но этого мало. Мне нужно быть готовым ко всему. Я возвращаюсь в гостиную и начинаю тренироваться. Включить и выключить. Именно так учила Тиона. Концентрация, контроль. Я сосредотачиваюсь на своей ладони, пытаясь вызвать разряд. Затем мгновенно подавить его. Руки дрожат, но я стараюсь оставаться спокойным. Еще раз говорю вслух, как будто пытаюсь себя убедить. На ладони появляется слабая искра. Я чувствую энергию, пробегающую по моим пальцам, но она тут же исчезает. Снова и снова я повторяю этот процесс, пока не начал чувствовать, что могу управлять вспышками более уверенно. Но внутри меня все равно остается беспокойство. Вспоминаю слова Тионы. Контроль силы – это не просто привычка, выработанная тренировками, это понимание. Ты должен чувствовать этот поток энергии. Ты должен быть с ним на одной волне. Я закрываю глаза, направляю ладони в пол и позволяю себе отпустить все мысли. Мой разум сосредоточивается только на одном – почувствовать энергию внутри, как ее описывала Тиона. Поток – это не нечто отдельное от тебя, это ты сам. Ее слова звучат где-то на задворках памяти, но сейчас они кажутся такими ясными. Глубокий вдох. Я представляю, как энергия собирается в центре грудной клетки, образуя небольшой вихрь. Она теплая, но не обжигающая, мощная, но послушная. Моя ладонь начинает слегка покалывать, и я чувствую, как разряд снова пробегает по пальцам. На этот раз я не гашу его. Я позволяю потоку расти, раскрываться, и вдруг что-то меняется. Мое тело словно становится легче. Сначала я думаю, что это иллюзия. Однако через мгновение осознаю, мои ступни начинают отрываться от пола. Я зависаю буквально в нескольких дюймах над поверхностью, но этого достаточно, чтобы внутри меня вспыхнуло удивление, смешанное с паникой. «Черт!» — вырывается у меня, и я мгновенно рву поток энергии. В тот же миг мои ноги касаются пола, и я едва не теряю равновесие, хватаясь за стену. Сердце колотится так, будто я только что пробежал марафон. Но вместе со страхом приходит осознание «я смог». «Это произошло». Я сумел раскрыть очередной уровень своей силы. Это, начинаю я, но не могу закончить мысль. Все внутри меня вибрирует, словно отголоски энергии продолжают резонировать в каждой клетке. Звезда равновесия, которую я носил как амулет на шее, начинает слегка пульсировать, излучая едва заметное тепло. Я касаюсь ее рукой, удивляюсь тому, как сильно она откликается на новый виток моей силы, будто она говорит мне: «Ты на правильном пути». «Что это значит?» — шепчу я самому себе. Но ответов нет, только ощущение, что что-то внутри меня изменилось. Я поднимаю взгляд на часы на стене. Том скоро придет. Я глубоко вздыхаю, пытаясь взять себя в руки. «Готов», — повторяю я про себя, — «но готов ли?» Стук в дверь вырывает меня из потока мыслей. «Том, он здесь». Я поспешно направляюсь к двери, чувствуя одновременно надежду и страх. Я распахиваю дверь. Передо мной стоит друг. Он тяжело дышит после быстрой езды на велосипеде. Его лицо раскраснелось, на лбу блестят капли пота. Он явно спешил, но, несмотря на это, в его глазах читается недоверие. Велосипед он небрежно бросил у крыльца, даже не пытаясь поставить его на подножку. «Что? Что случилось, Райан?» — спрашивает он, с трудом переводя дыхание. «Просто зайди», — отвечаю я, ступая в сторону, чтобы он мог пройти. «Мне нечего добавить. Я понимаю его раздражение, и мне нужно объяснить ему все прямо сейчас». Том заходит в дом, бросая на меня колючий взгляд. «Ты выглядишь так, будто тебя только что облили холодной водой, Райан», — замечает он, снимая рюкзак. «Я хочу понять, что происходит. Но, честно, я даже не знаю, стоит ли мне быть здесь». «Я объясню», — начинаю я, — «просто дай мне шанс». Мы проходим в гостиную, и Том, оглядевшись, садится на диван. Я стою напротив, не зная, как начать. Это момент, которого я боялся больше всего. Я тереблю листок с адресами в кармане, чувствуя, как его края режут пальцы. Глубоко вздохнул, я начинаю. «Слушай, Том, это прозвучит невероятно. Может, даже безумно, но это правда», — говорю я, глядя ему прямо в глаза. «Отличное начало», — усмехается он, скрестив руки. «Ну, выкладывай». Я сглатываю, чувствуя, как ком в горле становится тяжелее. «Я не из этого мира. Я и Теона, мы из другого места, с другой планеты, если быть точнее, с Элдраса». Слова звучат как-то чуждо даже для меня, и Том смотрит на меня соответствующе. Так будто я только что заявил, что видел НЛО в центре города. Но все еще хуже, я буквально пытаюсь им рассказать, что сам прилетел на тарелке. «Ты издеваешься?» — прерывает он меня, вскидывая бровь. «Другая планета?» «Райан, я думал, мы нормально поговорим». «Да помолчи ты!» — почти кричу. Я чувствую, как нервы сдают. «Да, Том. Ты же так хотел правду, вот тебе правда. Элдрас был уничтожен. Его стерли с лица Вселенной. Это сделали зурканы, а не хищники. Убивают ради господства, ради власти, ради ресурсов. Нашей планете не удалось спастись. Но некоторые дети смогли выжить, я в их числе. А сейчас зурканы могут быть здесь». Том молчит. Его взгляд скользит куда-то в сторону, но он ничего не говорит. «Вот почему листовки, вот почему Теона так отреагировала, и поэтому я не могу обратиться в полицию. Это не просто параноидальная идея. Зурканы представляют реальную угрозу», — говорю я, чувствуя, как в голосе проскальзывает отчаяние и страх. «А кто такая Теона? Твоя инопланетная мама?» — спрашивает Том. Я все еще вижу, что не верит. Спрашивает больше для вида. «Нет», — отвечаю я. «Мои родные родители погибли вместе с Элдрасом. Она хранитель. Ее миссия — защищать меня и тренировать, пока я не...» Я запинаюсь, не зная, как сформулировать. «Пока я не стану тем, кем должен стать». Том долго молчит, глядя на меня. Затем хрипло смеется, как будто пытается разобраться в абсурдности ситуации. «Райан, ты понимаешь, что звучишь как персонаж какого-то фильма? Как я вообще должен это воспринять?» Он разводит руками. «Хорошо, допустим, ты не с этой планеты. Каким образом ты избил Дилана и его банду? Как это связано?» Я опускаю взгляд. Наступил момент истины. «У меня есть особенность». Я медленно поднимаю руку, концентрируясь на ощущении энергии внутри. Искра пробегает по моим пальцам, превращаясь в слабый электрический разряд. Он слабо мерцает. Я смотрю на шокированного Тома. «Это называется ауракус, разновидность эха, моя сила. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть возможностей этой силы». Том застывает. Его рот приоткрыт, но он не произносит ни звука. Я снова концентрируюсь, и искра становится ярче, на этот раз распространяясь по всей ладони. Слабый запах озона наполняет комнату. «Черт!» — наконец выдыхает Том, откидываясь на спинку дивана. «Это реально?» Я киваю, убирая руку. «Теперь понимаешь?» — спрашиваю я. «Теперь видишь, почему я так реагирую на листовки исчезновения Тионы? Понимаешь, как мне так удалось расправиться с Диланом и его дружками?» Том молчит, обдумывая мои слова. Его взгляд становится серьезным. «Хорошо, допустим, я поверил. Почему Тиона уехала одна? Что она собирается делать с Сани Дейли?» «Я не знаю», — вырывается у меня, и я начинаю метаться по комнате. «Она ничего мне не сказала. Просто оставила записку, что до 4 вечера должна вернуться домой. И вот еще что. Я достаю листок с адресами из кармана и показываю ему. Это все, что я нашел в ее комнате. Несколько адресов в Сани Дейли. Но как нам туда добраться? Том, я понятия не имею, что делать. У меня нет машины, автобусы туда не ходят. До Сани Дейли почти 3 часа пути. На великах ехать вечность. А если оно уже...» Я замолкаю, не в силах закончить мысль. Я падаю на стул, обхватив голову руками. Том наблюдает за мной, молчит несколько секунд, затем откидывается на спинку дивана и глубоко вздыхает. «Ладно, Райан, давай соберемся», — его голос звучит спокойно, но твердо. «Мы придумаем, как добраться до Саннидейла». Я лишь взмахиваю руками в пустоту, поднимаю голову и смотрю на Тома, чувствуя, как внутри меня разгорается слабая искра надежды. Но сам я понятия не имею, что он может предложить. Том постукает пальцами по колену, задумчиво смотря в сторону. «Слушай, машины у нас нет. Велосипеды отпадают слишком далеко. Автобусы, как ты сказал, туда не ходят. Значит...» Он ненадолго замолкает, словно взвешивает все возможные варианты. «Значит, мы пойдем другим путем». «Каким?» — спрашиваю я, с трудом скрывая отчаяние. Том выпрямляется, взгляд его становится неожиданно решительным. «Попутки», — говорит он, словно это самый очевидный вариант в мире. «Что?» — я непроизвольно щурю глаза. «Ты хочешь поехать на попутки? Серьезно?» «А у нас есть выбор», — парирует он, подняв бровь. «Это дешево, быстро, я знаю пару мест по шоссе, где машины точно останавливаются. Мы можем добраться до Саннидейла за пару часов, если поймаем удачу за хвост». Я несколько секунд перевариваю услышанное. Том выглядит совершенно уверенным. Хотя я не могу представить себя стоящим на обочине, махающим рукой, надеясь, что кто-то остановится. «Ты хоть понимаешь, как это может быть опасно?» — возражаю я, скептически выгибая брови. «Знаешь, мне вообще опасно разговаривать с тобой, но я все еще здесь. У тебя есть еще варианты?» — спокойно отвечает он. «Да, это не идеально, но это работает. Я так делал однажды, когда пытался добраться до концерта в соседнем городе. Люди чаще помогают, чем ты думаешь». Я сжимаю губы, обдумывая его слова. «Это действительно кажется безумным, но времени на раздумье у нас нет». «Ладно», — наконец выдыхаю я. «Если это единственный способ, тогда давай попробуем». Том хлопает ладонями по коленям и встает. «Отлично. Собирайся. Нам нужно дойти до трассы как можно быстрее. Чем раньше выйдем, тем быстрее найдем Тиону». Я киваю и поднимаюсь. Быстро иду собирать рюкзак. Закидываю в него самый необходимый нож из маркония, фонарик, запас воды и несколько сэндвичей, которые я успел наскоро приготовить. Мы выходим из дома. Том подхватывает свой велосипед и ставит его за крыльцо, прикрывая цепью, которую он всегда носит с собой. Я, в свою очередь, проверяю карман на наличие листка с адресами и затем накрываю ладонью звезду равновесия, что висит на шее. Она теперь кажется мне чуть тяжелее, чем обычно, словно реагирует на мои эмоции. Какое-то время мы бредем до шоссе в полной тишине. Дорога, освещенная вечерними фонарями, начинает вырисовываться за очередным поворотом. Тишина здесь совсем другая, неуютная, как, например, дома, а напряженная, полная ожидания. Приезжают несколько машин, и фары слепят нас, а двигатель строит в воздухе тяжелый запах бензина. «Ну что, начнем?» — спрашивает Том, поднимая руку. «Погоди», — отвечаю я, проверяю рюкзак еще раз. «Если кто-то остановится, что ты скажешь?» «Что мы студенты, путешествующие налегке», — отвечает он, широко улыбаясь. «Все будет нормально, не переживай». «Ладно», — говорю я, поднимая руку с большим пальцем вверх. «Пора проверить, насколько хороши люди в этом мире». Пару минут мы лишь молча стоим с вытянутыми руками, но никто не спешит останавливаться. «Какой у нас план, если остановится какой-нибудь псих?» «Но ты же у нас Рэмбо, Райан», — отвечает Том с улыбкой, хотя и замечаю, что он тоже слегка нервничает. Машина проносится мимо, не сбавляя хода. Проходит 5 минут, потом 10. Мы оба уже начинаем терять терпение, когда старый фургон с облупившейся краской резко тормозит в нескольких метрах от нас. Водитель высовывается из окна. «Вам куда?» — спрашивает он, внимательно оглядывая нас. «На юг, в сторону Саннидейла», — отвечает Том. Водитель пожимает плечами. «Довезу до перекрестка в 20 километрах, там уже решайте дальше». Мы переглядываемся. Водитель выглядит безобидно, а у нас особо нет выбора. «Согласна», — говорю я, открывая дверь. Том садится на заднее сиденье, а я забираюсь на переднее. Водитель заводит двигатель, и мы отправляемся. Машину трясет от неровности на дороге. Окна пропускают ветер, который смешивается с запахом бензина и металла. Водитель по имени Фред оказывается местным механиком, который знает эти дороги как свои 5 пальцев. Он рассказывает историю о странных попутчиках, которые попадались ему раньше. «Был один, который утверждал, что видел НЛО в этих местах», — говорит он, усмехаясь. Я ловлю выразительный взгляд Тома через зеркало машины. «А еще одна пара пыталась уговорить меня ехать в Мексику. Скажу вам, ребята, дорога приносит самые дикие знакомства». Мы смеемся. Но в глубине души я понимаю, мы и сами выглядим не лучше тех странных попутчиков, о которых он рассказывает. На перекрестке Фред высаживает нас, пожелав удачи, и снова уезжает, оставив нас в тишине шоссе. Тем временем ночь вступает в свои права, и ловить попутки на дороге становится физически опасно. Но делать особо нечего. Мы выходим на обочину и снова поднимаем руки. «Чувствую себя туристом», — говорит Том, зевая. «Думаешь, в следующий раз нас довезут до самого Саннидейла?» «Если повезет», — отвечаю я, всматриваю свет фар на горизонте. Через несколько минут тормозит другая машина, большой пикап с открытым кузовом. За рулем мужчина в ковбойской шляпе. Он выглядит суровым, но приветливо кивает. «Вам куда?» — спрашивает он. «До Саннидейла», — отвечаю я. «Ладно, запрыгивайте. Я не доеду до самого города, но могу довести до границы округа». Мы устраиваемся в кузове. Ночь окончательно накрывает окрестности, и звезды начинают ярко мерцать на темном полотне неба. Холодный воздух свистит вокруг нас, но я чувствую себя живым, как никогда. Даже не думал, что меня может так впечатлить эта поездка. Пусть она и состоялась по весьма мрачному поводу. Позже мы вновь стоим на обочине шоссе, подняв руки с большими пальцами вверх. Мы чувствуем усталость, но понимаем, что каждый проезжающий мимо водитель приближает нас к цели. Том нервно оглядывается на поток машин. «Как думаешь, долго мы тут простоим?» — спрашивает он, стараясь не показать свою тревогу. «Если продолжим стоять с таким видом, как будто собираемся ограбить попутчика, то всю ночь», — отвечаю я, пытаясь разрядить обстановку. Том усмехается, хотя улыбка быстро гаснет, когда очередной грузовик, обдавая нас волной пыли, проносится мимо. Мы уже сбились со счета, сколько водителей проигнорировали нас. Прохлада ночи заставляет меня плотнее кутаться в куртку. «Может, в следующий раз я улыбнусь?» — предлагает Том. «Думаешь, это поможет?» «С твоей улыбкой они скорее вызовут копов», — передразниваю я. «А как там на этом твоем Л-Э?» — Том пытается вспомнить название моей планеты. «Элдрас». «На Элдрасе твоем попутке останавливались, чтобы добраться куда-то». Он спрашивает осторожно, будто все еще не до конца верит. Однако сейчас я чувствую от него гораздо больше понимания. По крайней мере, он хочет понять. Я чуть улыбаюсь. «Нет, такого там не было. Там и машин не было. Но таких, как здесь». Том молчит пару секунд, а потом собирается что-то ответить. Но тут вдалеке появляется пикап. Фары слабо освещают дорогу. Я шагаю вперед, поднимаю руку повыше и стараюсь изобразить на лице смесь усталости и невинности. Пикап сбавляет скорость, а затем останавливается прямо перед нами. Водитель открывает окно. Это мужчина средних лет в бейсболке с логотипом какого-то спортивного клуба. «Вам куда?» — спрашивает он, оглядывая нас с головы до ног. «В сторону Саннидейла», — отвечает Том. «Мы можем выйти раньше, если вам не по пути». Мужчина кивает и открывает дверь. «Забирайтесь, мне в ту сторону». Мы с Томом залезаем в кабину, каждый из нас пытается забиться в угол, чтобы не мешать водителю. «Я Джо», — представляется мужчина, когда мы начинаем движение. «Том, а это Райан», — говорит Том. «Куда ночью направляетесь? Одни из тех путешественников, кто колесит по всему земному шару от попутки до попутки?» — спрашивает Джо, переключая передачу. «Нет, сэр. Едем навестить семью», — быстро отвечаю я. «Далеко живут, а сейчас появилась внезапная возможность». Джо кивает, не задавая лишних вопросов, за что я ему благодарен. Машина подскакивает на выбоинах, и Том каждый раз сжимается, словно боится вылететь через лобовое стекло. «Расслабься», — шепчу я ему. «Мы, наконец, двигаемся». Спустя полчаса Джо высаживает нас на заправке, посоветовав спросить водителей грузовиков, которые часто ездят в сторону Саннидейла. Мы благодарим его, забираем свои вещи и отправляемся внутрь заправки. «Сколько еще, как думаешь?» — спрашивает Том, глядя на карту, приколотую к стене. «В лучшем случае пара поездок», — отвечаю я, грея руки о стакан дешевого кофе. «А в худшем — пешком до утра», — заканчивает Том и тяжело вздыхает. За окном звезды по-прежнему ярко сияют на безоблачном небе. Мы снова оказываемся на дороге, на этот раз под светом уличного фонаря. Каждый проходящий мимо фургон или пикап теперь кажется обещанием нового этапа путешествия. «Ладно, следующий наш», — говорит Том, поднимая руку. И я не могу не согласиться. В конце концов, несколько часов дороги, бесконечных обочин и прохладного ночного воздуха сменились неожиданным везением. Парочка добрых, явно уставших водителей, которые, казалось, просто заскучали от однообразия своего пути, согласились нас подбросить. Они не задавали лишних вопросов, возможно, принимая нас за обычных студентов или путешественников, что искали приключений. Один из них молча кивнул, приглашая нас в кабину своего грузовичка. Второй улыбнулся, словно наша встреча скрасила его долгую ночь за рулем. Когда мы, наконец, добрались до окраин заветного города, на улице была глубокая ночь. Остановившись на пустой улице, наш последний водитель лишь коротко кивнул и пожелал нам удачи, снова отправляясь в свой одному ему известный путь. Мы же оказались в Саннидейле.